Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! В эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Благословите, батюшка. Благословит. Батюшка, я как-то слышал, кто-то из мудрых православных людей сказал, что когда мы войдем в Царство Небесное, если кто сподобится, удивиться трем вещам. Первое. Где те, которые здесь должны были быть? Откуда здесь те, которых здесь быть не должно? И как я сюда попал? Каким чудом? Каким чудом я сюда попал? И вот поэтому вопрос сегодняшней передачи. Что человеку помешает войти в Царство Небесное, а что, наоборот, поможет? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Человеку помешает войти в обитель рая только наша гордыня. Как сказано в псалмах, смирихся и спаси меня Господь. То есть на первом месте наше смирение. Потому что и Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Для того, чтобы в нашей душе была тишина, мир, покой, надо научиться от Христа. Повторяем, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Если который человек в душе не имеет покоя, значит, он не смирился еще. Ему, конечно, будет очень плохо. Мы как-то вчера говорили, тот человек, который здесь живет на земле, и он украшает свою душу добрыми делами, и в своей жизни совершил очень много добрых дел. Особенно смирялся перед ближним, перед всеми событиями, уступал место Богу. И всех любил, всем добро творил. Постоянно ходил в церковь, читал утренние и вечерние молитвы. В течение дня молился, читал молитвы Иисусу, Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. За стол садился, читал молитву наш, Отче наш, Богородица, Дева, радуйся. На этого человека клевета и сплетни, и всякая ложь, а он принимает это как от руки Господней и благодарит Бога за это. И вот в такой душе наступает мир, тишина, радость, покой, любовь к ближним и ко всем, и животным, и ко всей природе. И вот душа этого человека выйдет из тела в духовный мир. Она ни грамма не изменится, точно такая же была, как она здесь предвкушала уже Царство Небесное, мир, радость, покой, тишину. И тот человек, который этого не имел, постоянно маты, крик, шум, скандалы, споры, гордыня, тщеславие, самолюбие, пьянка, курево, блуд и все остальное. Если он не покаялся, не исправился. И вот это состояние, уныние, отчаяние, тоска, переходит в тот мир. Все в наших руках. То есть спасение в наших руках. Ну и все зависит лично от нас. Как мы себя настроим, так она и будет. Потому что жизнь наша коротка, и нам Господь предоставил время прекрасное для спасения, для духовного совершенствования в обители рая. И как ты говорил, для того, чтобы в рай войти, что надо? Что помешает и что поможет? Помешает только грех нераскаянный. И наша гордыня, она нам преградит путь в обитель рая. Мне как-то один человек рассказывал так, сегодня. Неужели Господь такой жестокий, и Он лишит нас рая? Я говорю, нет. Господу приятно, что мы постоянно с Ним жили. Но если человек его не хотел здесь на земле признавать, возмущался, разрушал храмы, против Бога, против Священного Писания выступал. Так и Господь и рад его в обители рая принять. Если он войдет в рай, этот рай ему будет адом. Если Господь миллиарды раз, это так говорим, светлее солнца, как больной глазами, он не может находиться при солнечном свете, где ему легко, только в темном месте. Так и божественная любовь такова, что человеку в темном месте будет легче. Ну а уж кто себе приготовил в гневе, в зле, так он и будет пожираться. Потому что Господь сказал, что Царствие Божие внутри нас и ад внутри нас. Так вот, грехи не раскаянные, они будут препятствием нам войти в обители рая. Поэтому надо постараться запомнить все то, что мы делаем в своей жизни, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому надо стараться всегда и говорить, и мыслить, и все делать с таким расчетом, что Господь все видит. И когда мы пред Богом так будем ходить, мы себя воспитаем и правильно будем жить, и всем добро творить, и всем говорить только доброе, и мыслить о каждом человеке хорошо. Вот это будет правильный путь. Батюшка, вот иногда спрашивают, вот когда человек умирает, за него молятся. А зачем просить Бога? Разве он сам не знает, что его спасти надо? Выходит, что Богу подсказывать надо? Ну, здесь можно так сказать, что Господь сказал, просите, дастся вам, стучите, откроется, ищите, найдете. Вот особенно, если наш ближний перешел в потусторонний мир, и человек, когда начинает просить Господа, он начинает соединяться с любовью, потому что Бог — это любовь. И тогда уже мы взаимно все любовью связаны. Ведь бывает какая-то неприятность в жизни, а этих неприятностей может быть очень много, даже тяжелых. И мы, когда помолимся Господу, эта неприятность отошла. Также мы можем помолиться за ближнего. Эта молитва идет Господу. Господь помилует. Потому что человек, переходя в тот мир, он сам за себя молиться уже не может. Он ждет молитвы только ближних. Молитвы церкви. а без этого человеку нельзя выжить. Бог все может, но Он дал закон такой, что надо молиться за ближних. Сказано, что Господь не мертвых, но живых. У Бога все живые. Даже те люди, которые перешли в тот мир, они тоже живые. Только они тела не имеют. И, конечно, вот те люди, которые здесь жили, свято, они находятся в духовном мире, и они в блаженном состоянии находятся. Хотя окончательного места им нет. Они находятся в блаженном состоянии. А когда мы все воскреснем, и наши души соединятся с телом, и после страшного суда люди будут иметь свободную волю. А сейчас души свободной воли не имеют. Они хотели бы сюда явиться, показаться всем ближним, но пока им не дано это. Ну, может, кто-то молится, Господь может удостоить. А так святые отцы запрещают просить Господа, чтобы Господь показал, в каком состоянии находится тот родственник, который перешел в духовный мир. Когда душа соединится с телом, после страшного суда человек будет иметь свободную волю. И тогда уже он добровольно будет служить Господу или будет противиться Богу. У нас поступил первый вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка, благословите. Бог благословит. Скажите, пожалуйста, вот мы должны помогать нашему попшему молиться. Скажите, а вот они, наши близкие, родные, родители наши, они вот оттуда, они нас видят, они молятся, помогают нам, или это как-то вот по-другому? Да, те усопшие, которые перешли в тот мир, Господом открыта наша их жизнь. И они могут молиться за нас. Потому что сказано, что они ждут молитв. И они могут молиться за нас. Ведь когда мы читаем в Евангелии, был богач и бедный. Умер бедный, попал на лоно Авраамова. Умер богач, попал в ад. И он издали увидел Лазаря и говорит Аврааму, пусть Лазарь омочит палец в воде и охладит мои уста. Но Авраам сказал, между нами и вами большая пропасть, и нет перехода ни туда, ни сюда. Но эту притчу Господь сказал еще до всеобщего воскресения. А когда Господь воскрес, вошел ад в ад и вывел тех людей, которые ждали Мессию, которые верили в Бога. Так что переход есть. И тогда богач говорит Аврааму, что скажите моим братьям, чтобы они не жили нечестиво. Значит, он уже знал, что они живут нечестиво. Но Авраам сказал, что у них есть закон. Моисеев, они знают, что можно делать, а что нельзя делать. Батюшка, вот такой вопрос нам пришел по сообщению. Можно ли есть антидор после причастия? Ну, в том смысле, что причастился, запил запивкой, а вот после этого можно антидор есть? Ну, это человек принял в себя живого Христа, тело Христово проникло в наши клетки, а кровь Христова соединилась с нашей кровью. И человек подошел, теплотой запил, и может антидором закусить. Ничего тут такого нет. Но самое главное, мы приняли в себя живого Христа. А если хотим дополнить благодать, но выше Христа ничего не может быть. То есть это ничего не антидор ничего не прибавит к той благодати. Он ничего не прибавит. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. У меня два вопроса. Первый вопрос, это у меня вот я иногда молюсь за умерших сродников, и мне кажется, что вот может быть я кого-то из ада вызволяю, или что какие-то очень сильные искушения начинаются. Я думаю, может быть нельзя так, или это может я себе придумала так. А второй вопрос я хотела вас спросить, вы знаете, вот как молиться о России, чтобы Господь хорошего президента послал, чтобы как-то Россия спаслась, и все было по-доброму, по-хорошему. Ну, Господь сказал, просите, дастся вам. Но я тогда скажу такое, что перед революцией было предсказано святыми отцами, что Россия, как корабль, будет разбит, и от нее останутся в ней только щепки, и Бог создаст такое чудо, и щепок опять создастся корабль, и Россия не погибла. И Господь изберет молодые силы, и они восстановят все то, что было попрано, уничтожено. И мы сейчас видим, что около 800 монастырей открылось, 20 тысяч храмов открылось и открываются. Семинарий много открылось. Слово Божие проповедуется. Даже два канала, «Союз» и «Спас», говорят о Боге. Радиостанции говорят. Книг очень много. Разве это не милость Божия? Конечно, милость Божия. Поэтому, еще раз повторяем, Господь изберет молодые силы, и они все то, что было попрано, восстановят. И Россия восстанавливается. Ну и, конечно, все силы ада восстают против. Против правды, против храма, против Бога, против нравственности. Поэтому демонические силы, они 30 с лишним фильмов за сутки про одно только убийство и разврат. И на этом ловят людей малодушных, которые эту грязь впитывают в свою душу и погибают. Ну, как молиться, батюшка? А вот молиться всегда надо так. Господи, спаси нашу Россию. Спаси, Господи, наши правители. В правлении, конечно, там всякие люди. Но церковь молится за всех властей. А там могут быть и некрещенные, могут и атеисты быть. Но церковь за всех молится. Потому что ее обязанность такая. То есть можно своими словами просить Бога, чтобы Господь послал правителя хорошего. Да. Ну, слава Богу, у нас правители хорошие. Ну, и можно сказать так, что святые отцы предсказали, многие республики отойдут от нас, и Россия останется по Урал. Это имеется в виду, как при Иоанне Грозном было, что определенные силы уже этот вопрос решили, Сибирь отдать Китаю, Дальний Восток Японии, Казахстан, Турции, Украину, Прибалтику, Западу. И даже так определенные силы решили. На Земле надо оставить 1 миллиард золотой. В этот миллиард золотой входят Израиль, Западная, Южная Европа, Америка, Канада и Япония. Золотой миллиард должен остаться. И, конечно, те люди, которые молятся Господу, просят Его, Господь не оставит. Возьмите простой пример. Господь нас поучает. До всемирного потопа народ один и тот же был. Сластолюбивые, возлюбили свою плоть, а душу нет и Бога нет. И праведный Ной проповедовал 120 лет, а его никто не слушал, только смеялись над ним. А он по промыслу Божьему, Господь ему сказал, строить ковчег. И он прямо на суше строил огромный ковчег. И настало время, когда Господь сказал Ною, троим сыновьям, их женам, войти, и животные вошли. И Господь затворил за ними двери. И 40 дней лился дождь, день и ночь. И люди, которые поняли, что они согрешили, стали каяться, но погибли. Так вот, этот ковчег преобразовал Церковь Христову. И кто сейчас в Церковь войдет, спасется. Как кто вошел в новый ковчег, спаслись. И Господь, конечно, сказал, что больше потопа не будет. И в знак этого будет радуга всегда после дождя. Есть такое предание, что люди в те времена, до потопа, носили воду, как сейчас вот и в Египте, и в Турции, ну, в жарких странах. Люди носят кувшины с собой. Ну, мало ли где кто в чем носит. И друг друга угощали водой. Хотели они это, не хотели, а вот такое было. И народ погиб от воды. И Господь сказал, что этот народ за разврат будет уничтожен водой. А при кончине мира этот народ развратится, будет уничтожен огнем. Сейчас многие носят папиросы, зажигалки в карманах или носили спички. Знать, что это вредно. Искурил одну папиросу, 15 минут теряет человек жизни. Никотин. Кровенососуды сужает. Гангрена. Делает операцию. Рак легких. Сокращает жизнь на 10 лет, если кто проживет 75 лет. Даже в голову им берут. Разве это не говорит ни о чем? Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло. Это раб Божий Геннадий. Батюшка Андрей, мне очень нравятся передачи с вашим участием. Я их с удовольствием слушаю. Вот, знаете, у меня такой вопрос. Как вы относитесь к старообрядчеству? И, то есть, была ли верна реформа Никона, патриарха Никона? Вот. И как бы, где зерно истины все-таки? Как вы вот считаете? Спаси Господи. Я считаю так, что сейчас в простом народе очень много искушений всякого рода. И сейчас со дня на день ждут, когда придет Антихрист. И это было и в Средневековье. Даже что говорить? Даже Иоанн Богослов пишет, дети, время последнее, и, как вы слышали, придет Антихрист. Их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. А уже прошла 3000 лет. А Мессии все нет. А ведь израильский народ ждет Мессию. Все нет и нет и нет. Нет престола, нет пророков, нету храма. Даже многие такие богословы, которые изучили Библию, все мессианские места, а нет Мессии. Он был, ее предали смерти. Так вот, Антихриста постоянно ждут. И вот когда был год 1666 при патриархе Никоне, а Никон, когда пришел, он знал греческий язык, а там были допущены некоторые еретические слова в священном, не в священном писании, а в книгах. Богослужебных. Богослужебных. Вот. Он все это проверил по греческим книгам и издал новые книги. Ну, может быть, превысил свои полномочия. Так что думали, что это пришел Антихрист. И такие ревнители появились. Строили амбары. Туда зазывали народ. Мы не подадимся Антихристу. Мы умрем, но не поклонимся ему. И вот эти люди, которые строили амбары, увлекали людей туда, поджигали, сгорали, а сами уходили тайным путем в другое место, других собирали. Это было такое искушение. Это было. И так многие люди, зная это, они оставили церковь, убежали в леса, забрали старые книги и старые иконы забрали. Вот таким путем отколовшись. Но мы приняли веру с Греции, богослужебные книги и литургии, все богослужебное. Греки крестятся тремя перстами во имя Святой Троицы, два прижимают Христос был Бога-человек, приезжают к нам и вместе совершают божественную литургию. И наши пастыри и архиереи едут в Грецию, тоже вместе с ними совершают богослужение. А вот со старообрядцами литургического общения нету. Да. Вот тут надо и задуматься. И, конечно, мое отношение к старообрядцам, как к человеку. Если старообрядец, я могу вместе с ним кушать, вот, разделить трапезу и общаться, как с человеком. И так вот с любым человеком мы общаемся, даже из протестантской церкви. Я тоже с ними беседую. Я писал работу на эту тему. История баптизма, разбор вероучения. Все это знакомо нам. И даже выпустили книгу, правда, мы ее перестроили. «Православие и протестантизм». Выпустили 30 тысяч тираж. Она очень ценная книжка. В свое время она кому-то пригодилась. Так что, если кто-то родился в старообрядческой церкви и православие не знал, но это их воля. Я был в Горно-Алтайске, далеко-далеко заехал. От Бийска, еще километров, наверное, 800. И там, как говорят, сосланы были старообрядцы. И там один батюшка с Москвы, ученый, врач, он построил церковь. И там мальчик лет 14, алтарник. Он постоянно звонит перед службой. И звонит по 20-30 минут. Я его спросил, а почему так долго звонишь? А там мне батюшка благословил. Когда я начинаю звонить, вот в этом большом поселке, как говорят, люди падают и катаются по полу. Бес в них живет. они больше старобляться. И они мучаются. И вот очень многие из них пришли, вот приняли крещение, потому что они там уже 200 лет живут. Они уже не крещенные. Вот таким путем, говорит, они приходят в православие. Конечно, я доехал до такого места на машине, где уже дороги нет. Там уже, как говорят, белуха, куда приходят туда люди, рериха, ну, как называют, рерихнутые. Они заходят на эту гору снежную, почему она называется белуха. Там молятся, а потом бросаются в пропасть. Себя отдают сатане. Вот такие люди есть. Я напоминаю телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер для СМС-сообщений 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Батюшка, здравствуйте, мой хороший. Я хочу спросить, почему у нас в России православной столько сейчас сект, и спаса от них нету? Сколько они улавливают души наших детей, внуков? Просто спаса нету. Но почему же у нас нет борьбы с ними, ни православия, ни правительства? Что делать, батюшка? Скажите, пожалуйста. Спасибо, Господь, матушка. Господь нам дал свободную волю. Эта свободная воля у нас глубоко находится в душе, в нашей душе. И Господь уже не имеет права у нас отнять эту свободную волю. Он дал ее нам навсегда. Вот представьте себе, если у вас есть, допустим, сын, или дочка, или муж. Вот вы утром подошли, допустим, к сыну. Сын, вставай. Просыпайся. Он проснулся. Одевайся. Он оделся. Иди умывайся. Пошел умылся. Давай молись. Читай «Отче наш». Он прочитал. Садись, он сел. Возьми ложку. Кушай пищу. Поел? Положи ложку. Разве такие нужны? Вот родителям дети. Роботы. А, конечно, они не нужны. И точно так же роботы не нужны Господу. Господь дал нам свободную волю, чтобы мы Господа славили. Ведь радостно бывает, допустим, кто-то из ближних наших пришел с работы, мы можем обнять и поцеловать этого человека. И он нас также поприветствовать. И радость какая-то. И за столом посидеть, поговорить ласковые слова. Так и Господу радостно, когда к нему приходят. А то, что разделяются на разные секты, это на почве гордыни. Ведь возьмите вот эти секты все, протестантские, там спасает только одна вера. Уверовал, ты спасен. Эти все секты, они не признают, не почитают Матерь Божью. Самая смиреннейшая в мире была. И народ, Господь ждал 5508 лет. Только единственный человек родился смиренный. Это Матерь Божия, в которую вошел невместимый Бог. Дальше. Протестантская церковь все не признают, не почитают Матерь Божию, ни ангелов, ни святых, ни церкви не признают. Ни креста, ни иконы, ни святых мощей, ни святой воды. Ничего святого нет. Только Христос. Уверовал в Него, ты спасен. И разговор только о Христе. Вот это страшно. Ну, а чтобы это подтвердить, вдруг кому-то пригодится. Я однажды пришел в баптистскую церковь, полный зал народа. Я всегда хожу с крестом. мне уступили место. Старший проповедник говорил слово, увидел меня. Со мной был еще один священник. Нас это посетили православные. Может, у вас есть слово сказать? Я говорю, ну как благословите, пожалуйста. Но я сказал, что я писал работу. Я знаком с вашим учением. Я в Москве писал дипломную работу. Приходил на Вузовский переулок. Брал там журналы. Называется «Братский вестник». Прорабатывал все. Ну и вот на почве этого была дипломная работа. И она оказалась на 200 лет, это первая работа актуальная. Поставили высшую оценку. Даже преподаватель сказал, всем студентам надо эту книгу всем иметь. И вот я задал им такой вопрос. Говорю, дорогие братья и сестры, говорю, мне точно скажите, кто нас спасает, Христос или Церковь? Все хором. Только Христос. Верят церковь. Церковь нас не спасает. Там женщина среди камеры стоит, записывает. И смотрите, апостол Павел пишет Коринфянам, церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И вы верите в это? Верим. И да кто нас спасает? Христос или церковь? Христос. Церковь не спасает. И рассмотрите, что получается. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Они говорят, как? И да так. Я говорю, церковь – это святой народ, который на небе и который живет здесь на земле. Вместе небесная земная церковь – это тело Христово. И если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова, значит, не почитаем и главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Как так? Или вот так, по Священному Писанию. Не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова, а церковь – это тело Христова. Если не почитаем тело Христова, значит, не почитаем главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Ну, правда, после этого другое воскресенье пришел, мне слова не дали. Я спросил, а почему мне не дали слова? А вы говорите не в нашу струю. Я говорю, ну, я же по Священному Писанию говорю. Ну, мы не можем вам дать слово. Но, правда, одна женщина пришла на третий день после этого выступления, поисповедовалась, имя ее Тамара, Царство Небесное, умерла. Но думаю, хоть один человек, и то слава Богу. Когда я писал эту кандидатскую работу, приходили в Сергиеву Лавру много людей, которые обращались с разными вопросами по Священному Писанию из протестантских церквей. Даже пришлось и с ними беседовать. Даже пришла одна женщина, Вера Ивановна, умерла уже, Царство Небесное ей. Она родом полностью оттуда, с баптизма. И дедушка, и бабушка, все баптисты были. Сама она немка. Знала английский язык, немецкий, преподавала. И говорит, у меня вошел бес. И она обращалась к своим проповедникам, а они говорят, ты святая, а ты психически больная, иди в больницу лечись. Она говорит, я чувствую, что у меня бес. И вот она пришла, пришлось с ней много беседовать. И вот окончательно с ней побеседовали, она говорит, я хочу принять крещение. Если кто-то был в Сергиевой Лавре, в Успенском соборе, я на улице с ней беседовал, прохожу около угла, а там сток воды, длинный такой желоб. Я прохожу, и около меня упал больше с кулак камень бетонный. И прям этой женщине, Вере, прям по кожаному пальто. Я рассмотри. Дьявол уже не желает, чтобы ты приняла крещение. Но Господь тебя милует. Ах, да, если бы камень упал, он мне бы убил насмерть. Ну и мы крестили ее. И бес вышел. И она тогда уже стала своим близким, беседу Анну привела к покаянию, приняла крещение. Ну и стала совершенно здоровой и умерла в православной церкви. Это я делюсь своим личным опытом, а там кому как Бог положит на душу. Но Господь создал одну церковь. Он сказал, создам церковь, врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. Бог много церкви не создавал. Эти люди сами по своей гордыне создали церкви. Взять, допустим, баптизм. Ведь он же разделился на много категорий. И всех разных конфессий православных, которые отпали от православия, где-то больше 25 тысяч во всем мире. И каждый считает себя прав. Начинаются споры. Даже вот взять и баптистов, и пятидесятников, и адвентистов, и молоканов, и других, ведь они, между ними тоже большие споры идут. Нет единства между ними. У нас еще один вопрос. Да. Пожалуйста, говорите. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот крещенская вода, сколько она дней святая в кранах, в речках? Ну, скажем так, если мы набрали святой воды, допустим, 10 трехлитровых банок, в речке набрали. Эта вода будет стоять 100 лет. И она не испортится. Если будем по православному себя вести. А сколько в реке она будет, то это знает только сам Господь. Ну, можно сказать так, что люди матом ругаются. Вот. Но и вода, видать, в сутки может быть святой, потому что оскверняется грехами людей. Батюшка, вот как раз вопрос в эту же тему. Крещенскую воду пьет строго натощак или в течение дня можно ее пить? Любовь так обычно натощак пьют, а когда плохо на душе, то можно выпить и после обеда. Батюшка, вот еще один вопрос. Задает его Василий, многодетный, он написал. Сейчас нас ставят в такие условия, что без электронных документов не принимают ни на работу, ни в школу, ни в сад. Власти говорят, что вы можете выбирать, но на деле нет даже механизма отказа. Какое ваше мнение? Когда это касается любой документ, и там будет написано о вере, что отказываешься ты от Бога, от православия. Если этого нет, то здесь не страшно. Но понятно, все это идет к единому. Чтобы во всем мире не было правителей. По всем странам их вешают, расстреливают, убивают. А все идет к одному. Чтобы во всем мире был один царь. И вот когда все будут голосовать, время придет, так оптинские старцы говорили еще в 19 столетии, когда будут голосовать за единого царя, вот это будет антихрист. Пока идет только подготовка, глобализация. Ну, скажем так, блаженный Августин сказал, что вся история человечества делится на несколько периодов. От Адама до потопа – это младенческий период. От Адама до Авраама – это отроческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это юношеский до Моисея. А от Моисея до Христа – это мужественный период. А все то, что после Христа – это последнее время. Поэтому Иоанн Богослов говорил, что время последнее. И пройдет еще, может быть, 200, 300, 500 лет. Мы не знаем. И все будет последнее время. Так и молитву мы читаем к причащению, что Господь, пришедший в последнее время, оболкися в плоть. В последнее время. Когда будем молиться, то Господь даст нам хороших правителей. Слава Богу, они есть. Вот. И самое главное, что нас перетянет, добро или зло. Поэтому самое ценное, что надо делать, чтобы никто никогда гнилое слово не говорил, не раздражался, не возмущался, не кричал, не шумел, не воровал, не пьянствовал, не блудил, не курил. Вот эта ценность огромная. Если мы православно это будем делать, Господь нас будет хранить, как Господь. Помним, если кто Библию читал, когда Аврааму явилась Святая Троица в виде трех ангелов, и они пошли в Содом, потому что надо было уничтожить Содом, сказано. Авраам говорит, а если там будет 100 человек? Господь говорит, помилую, а если 50, 20, 30, 10, помилую. А если там 5, выведу, остальные уничтожены будут. И с неба сошел серный огонь, и эти города были уничтожены. На этом месте сейчас Мертвое море. Значит, если в городе каком-то, кто слушает радиостанцию «Радонеж», молится, читает Священное Писание, читает молитву Иисусову, молится за врагов своих, добро им творит, это Господу угодно. И человек никого не осуждает, смиряется, предается воле Божию. Не ропщет, что вот морозы сильные, или вообще морозов нету. Но Бог так все мудро устроено, потому что сколько было времен года, сколько было весна, лето, осень, зима, ни один из них не повторяется. Все новое, новое, мы просто не обращаем внимания. И сколько рождается людей, все новое, новое, новое. Ни один из них нет повторим. Господь так сказал, я все создаю новое. Нам надо только добро творить, вот, ближних любить. А как узнать, что мы любим ближнего? Если мы не ругаемся, не осуждаем ближнего, значит, мы его любим. Как вот Ава Дорофей, у него был послушник Дерсифей, и он однажды каялся ему, сказал, «Отче, я вот брата обидел». Сказал ему оскорбительное слово. Он, Досифей, как же ты мог Христа обидеть, сказать грубое слово? И он плакал, потому что Господь сказал, что все то, что сделали ближнему, вы сделали мне. Оскорбили ближнего, значит, мы оскорбили Господа. Значит, надо с каждым человеком общаться мирно, спокойно, с любовью, чтобы он, уходя на работу или приходя, всегда радовался. А то многие доходят до того, что даже смотреть друг на друга не могут. В злобе страшной. Вот мне женщина говорит одна, «Батюшка, вот как мне быть? Муж постоянно такой злой, страшно». Я так не надо в огонь подливать бензин. Надо быть ласковой, доброй, не надо его раздражать. Нет, не могу. Он меня не слушает. Он есть такой раздраженный. Поэтому, дорогие братья и сестры, надо покаяться в грехах и быть православным. Значит, правильно славящий Бога. У нас вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Отец Амвросий, вот подскажите, пожалуйста, это раба Божья Елена говорит. Я хочу с позволения подруги причастить, потому что сами они не могут, редко ходят в храм, причастить ее внучку. Девочке почти 4 года, воспитана современными родителями, смотрит современные мультики, ну и все такое. Как мне ей объяснить вот лучше, чтобы ей было понятно, и в то же время, чтобы мне ничего не напутать и не сказать неправильно, что вот об этом таинстве, что вот сейчас с ней будет происходить? Ну вот, 4 годика, конечно, она еще мало что знает. Но вот надо объяснить. Она слышала, может, сейчас 2012 год. Летоисчисление – это от рождения Христа. Что Христа – это Христос – это Бог, пришедший во плоти. Злые люди предали на крест на страдания. Он умер. Так вот, мы принимаем в себя в Таинстве Причащения живого Христа, Его тело и кровь. Хотя это прикрыто хлебом и вином. Но это истинно есть плоть Христова. Истинно есть кровь Христова. Но ласково надо рассказать все. То, что как она понимает. Потому что бывает, что 4 года очень много понимают. А бывает, что совсем ничего не соображают. Вот у меня приходит, допустим, 4 года. Я говорю, ну грехи есть? Есть. Я говорю, какие у тебя грехи? Хорошие. Хорошие грехи. А один мальчик, мама носила его в церковь, на коляске возила, а потом уже на руках носила. Однажды подошла каяться, но покаялась, я ему говорю, Саша, а у тебя грехи есть? Ему 2,5 года. Вот есть. Я, ну какие грехи? Маму не слушался, капризничал, на пузе по храму ползал. Ну, хотя бы это. Вот. Он понимает. А вот пришли некоторые 8 лет. Я говорю, какие грехи? Ой, я не знаю. Я говорю, что ни одного греха не знаешь? Нет. Я говорю, молитвы знаешь какие? Не знаю. Ничего не знаю. Вот однажды я видел, одна женщина, где-то 1,80 м ростом, такая солидная, стоит у батюшки на исповедь. Он говорит, ну какие молитвы знаешь? Она говорит, никакие. Он подзывает мальчика, 4 годика. Говорит, а ты какие молитвы знаешь? Он, а все знаю. И Отче наш, и Богородицу прочитал, достойно есть. Вот. И веру знает. Ну просто так он, чуть-чуть да пристыдил. Ну вот, ты же ничего не знаешь. Надо учить. То есть читать слуха не запоминается. Как я одного мальчика 4 года спросил, я говорю, какие молитвы знаешь? Ой, я столько знаю, много молитв. Я говорю, ну скажи, знаю живой помощи, да воскреснет Бог знаю, веру знаю, Отче наш знаю, Богородица достойно есть. Я ты Отче наш знаю. Вот хлеб наш насущный знаю, и от лукавого знаю. То есть он запомнил только название их. А так он ничего не знает. Братья и сестры, прослушайте, пожалуйста, объявление. Православная радиостанция «Радонеж» возобновила передачу «Детский час». Поэтому в предлежащую пятницу 27 числа в 20:00 состоится эфир этой передачи. Так что детки могут готовить свои вопросы и задавать их в прямом эфире. Также мы просим помолиться вас о здравии рабов Божиих, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Нины, Галины, Иосифа, Иосара, Галины, Екатерины, Арсения, Александры, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Сергия, Екатерины, Иулии, Леонида, Алевтины, Непраздной Ксении, Ольги, Александра, Людмилы с очадами, Александра, Галины с очадами, Зои с очадами, Лидии болящей, Елизаветы с очадами, Тамары, Николая, Нина, Ирина, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Виктора, Валерия с домашними чадами, Сергия с домашними чадами, Валерия, Татьяна с чадами, Германа, Татьяны, Валентина, Татьяны, Алексея, Натальи с чадами, Инны, Георгия, Андрея, Ирины, Михаила, Татьяны, Лидии, Татьяны, Натальи, Вадима, Кирилла и Улии. Ну, поскольку мы уже 20 лет на радиостанции работаем, то я поздравляю всех, кто носит имя Татьяна. Сегодня День Ангела у всех. Да, у всех День Ангела. Дай Господь вам спастись. и быть всегда с Господом. И благодарить Бога за болезни, за скорби, за радости, за все благодарите Бога. Как Господь сказал, один пришел, прокаженный, благодарил Бога, а их было 10. Он говорит, а где же 9? Вот надо научиться благодарить Бога за все. Братья и сестры, просим также помолиться вас о упокоении рабов Божьих, Марии, Евдокии, Елизаветы, Владимира, Татьяны, Павла, Нины, Лидии, Вячеслава, Владимира, Владимира, Ефросинии, монахини Лии, Антонины, Валентины, Надежду Бьенную, Михаилу Бьенную, Марии и всех православных христиан. Батюшки, вот я бы хотел задать такой вот вопрос напоследок. Осталось несколько минут. Говорят, что не надо надеяться на добрые свои дела. А зачем их тогда делать, если от них ничего не зависит? А мы призваны делать добрые дела. В основном-то мы не призваны делать грехи, а только добрые дела делать. Так что сделали доброе дело, ничего. Господь говорит, без меня ничего не можете делать. Значит, любое дело, это наша жизнь. Допустим, мы садимся за стол. Разве мы делаем доброе дело, когда свое брюхо набиваем? Это не доброе дело. Это наша необходимость. Ложимся спать. Разве это доброе дело? Это отдых. Это же добро творить. Это наша жизнь такая. Значит, когда мы делаем добро, мы внутри раскрываемся, как цветок. Это для нас нужно. Богу это не нужно. А нам нужно. Вот поэтому нельзя надеяться. Поэтому сказано, 10-ю часть давай Господу. Господь ничего от нас не требует такого. Ему не нужно это. А это нужно нам, чтобы раскрыться в любви и в добре. Вот, батюшка, вот такой вопрос еще. А можно ли пойти в костел, подать записки за родственников-католиков? Я так понимаю, православным можно пойти в костел, подать записки за католиков? Ну, пусть католики подают записки за католиков. Ну, братья и сестры, наша передача подходит к концу. Ну вот святитель Иоанн Златоуст сказал такие хорошие слова. Недостаточно наследовать Царствие Божие. Недостаточно, чтобы наследовать Царствие Божие, недостаточно избавиться от грехов. Надо еще и утвердиться в добрых делах. Повторяю. Чтобы наследовать Царствие Божие, недостаточно избавиться от грехов. Надо утвердиться в добрых делах. Я от себя скажу, недостаточно сосуд освободить от грязи. Надо еще его вымыть и наполнить чем-то хорошим. Просим ваших святых молитв, братья и сестры, простите.